Пряник. Сказка Виталия Злотникова. Жили-были три друга. Зайчонок, барсучонок и уж. И вот однажды нашли они в лесу на опушке пряник. Румяный, пахнет так, что слюнки текут, в красивой розовой коробке с бантиком. Давайте его разделим на троих и съедим. Правильно! Но тут сверху к ним слетел галчонок и затарахтел. Неправильно. Этот пряник надо подарить кому-нибудь на взаимовыгодных условиях. О, это значит, ты мне, я тебе. Точно, он прав. Ну тогда давайте подарим его моей маме зайчихе. У нее как раз сегодня день рождения, а она нас угостит пельменями на взаимовыгодных условиях. Здорово! Зайчонок с барсучонком подхватили коробку с пряником и понесли к зайцевой маме. Ой, ребята, подождите меня, я отстал. Эй, уж, ты не можешь побыстрее ползти? Нет, возраст не позволяет. Я на Пасху полтинник разменял. Ну ладно, привал, ребята. Ой, выдохся. Уж, а уж, а почему же ты только во втором классе, если тебе уже 50 лет? Да, почему? Понимаешь, барсучонок, я никак не могу одолеть таблицу размножения. И поэтому 43 раза оставался на второй год. Сидят друзья, разговаривают. А на высокой сосне сорока. Увидела она друзей и подумала: ишь, ты им дома не сидится, ишь, иммигранты. Схватила сорока шишку и запустила ее вниз. Ой! Шишка попала прямо в галчонка. Ой, больно! Ну не плачь, галчонок. Моя мама зайчиха тебя полечит. Пойдем. Ой, зачем нам идти к твоей маме? Подарим лучше наш пряник какому-нибудь хищнику. Он за это будет нашим спонсором. Что скажешь, барсучонок, а? Скажу, что у филина через 2 месяца день рождения. А у филина знаете, какой аппетит? Знаем. На поминках моего дедушки, серого зайца, филин съел и 15 пирожков с капустой, не считая капусты без пирожков. Ну, если мы подарим филину такой красивый пряник, он про это долго будет помнить и нас, в случае чего, не тронет. Да. Он прав. Понюхали друзья свой ароматный пряник, облизнулись и решили поберечь его для филина. И вот, дождавшись осени, отправились они на день рождения к филину. Идут они. Зайчонок с барсучонком пряник на прутик повесили и на плечах тащат. Аппетитного запаха от пряника что-то не чувствуется. Сзади уж, как всегда, едва поспевает, торопится. А сорока тут как тут. С дерева на дерево перелетает, смотрит, куда это друзья направляются. Все разведала, схватила шишку, бросила ее вниз и опять прямо в галчонка попала. Да что ж это такое, а? Шишки с небес падают. Так мы до филина не дойдем. Зачем нам филин? О, через 3 месяца день рождения у лисицы. У нее такие связи в мире хищников. Она даже со львом переписывается. О, давайте ей наш пряник подарим. Он прав. Да, на свадьбе моей бабушки белой зайчихи лиса съела 20 блинчиков с мясом, не считая мяса без блинчиков. Но если мы подарим пряник лисе, она про это долго будет помнить и нас в случае чего не тронет. Да-да-да. Сберегли друзья пряник до зимы. Опять зайчонок с барсучонком коробку на прутике на плечи взвалили и отправились с подарком в гости к лисе. Идут, замерзли, лапы в снегу утопают, а сорока их уже поджидает. Шишку приготовила. Прицелилась и... бац! Шишки в толчонка. Ой! О! Ребят! Мне эта шишка мысль в голову вбила. Какую? Зачем нам лиса? Что? В мае же день рождения у волка. Ой. Он и крупнее, и мощнее, и хищнее. Здорово! Давайте ему наш пряник подарим. Он прав. Пришла весна, и друзья отправились на день рождения к волку. Понесли ему в подарок все тот же пряник в той же коробке. Даже не открывали ее. Надо бы посмотреть сначала, как там наш пряник. А чего на него смотреть? Пряник как пряник. Идут друзья, а сорока, как всегда, в курсе дела, сидит на сосне с шишкой. Бац! На этот раз шишка угодила в ужа, и он свалился без чувств. Ой-ой-ой-ой-ой, уж без сознания. Слушайте, давайте положим его на коробку и понесем. Давайте. Зайчонок с барсучонком осторожно затащили ужа на коробку с пряником и двинулись дальше. Пришли они к волку. А он, как увидел розовую коробку с бантиком, сразу понял – подарок. Подскочил к коробке, зайчонка с барсучонком в сторону, галчонок сам на дерево улетел, а уж так и остался на коробке лежать. Ага, говорит волк, сейчас я тебя с укропчиком и с зеленым лучком. Волк, он, кажется, решил, что мы ему ужа в подарок принесли. Эй, галчонок, что? Ты наверху в безопасности, вручай. Ага. Эй, волк, волк! Чего? Ты нас не так понял. Мы тебе в подарок не ужа принесли, а пряник, который покоится под ужом, над которым покоится уж. Волк рассердился. При чем тут все эти покойники? Смахнул с коробки ужа и достал пряник. Пряник до сих пор был очень красивым, только таким черствым, что волк сломал сразу 3 зуба. испугались было, но потом успокоились. Дело в том, что этот волк был молодым, и зубы у него были молочные. Им все равно пора выпадать. Поэтому волк не рассердился, а решил: подарю-ка я этот пряник медведю на день рождения. Пусть сосет зимой вместо лапы. А он зато долго будет помнить о подарке и меня в случае чего не тронет. Вы слушали сказку Виталия Злотникова «Пряник». Инсценировка Натальи Мерзляковой, музыкальный редактор Елена Носкова. В передаче принимали участие актеры Елена Мелиотти, Светлана Харлап и Николай Грунин.